Он заколебался. «Нам удалось выяснить весьма интересные вещи о покойном мистере Меншике. Это достаточно известная фигура международного уровня. Какие-то причины вынудили неких людей срочно избавиться от этой самой маленькой девушки, точно так же, как некогда они избавились от Троцкого. Во всяком случае, они наняли для этой работы очень дорогого специалиста. У мистера Меншика длинный и весьма впечатляющий послужной список. Вам это следует знать на случай возможных осложнений». Я скривился. «Огромное вам спасибо. Другими словами, вы хотите сказать, что я проломил башку высококлассному коммунистическому снайперу или ликвидатору или устранителю, или как их там называют в кино, и кому-то это может серьезно не понравиться?» Он осторожно произнес: «Это достаточно маловероятно, сэр, но все-таки, думаю, вам не следует забывать о подобной возможности». «Ну, вы меня совсем утешили», — хмуро заметил я. «А как к этому относитесь вы с своими друзьями и вездесущими микрофонами? Вам это тоже не нравится?» «Нет, нет», — возразил он. «Что вы, мистер Холм, мы весьма довольны. Нам вы оказали серьезную услугу. Нам здесь вовсе ни к чему все эти истории с покушениями, не правда ли, инспектор? Если бы еще несколько таких, как вы, храбрецов, засучили рукава и избавили нас еще от нескольких мерзавцев вроде Меншика, мир стал бы намного лучше. Нам просто следовало убедиться, что мы действительно имеем дело со случайным прохожим, который действовал исключительно из благородных побуждений». История, как всегда, сработала. Я, конечно, не принял всех его излияний за чистую монету. Даже с пробитой головой я умею улавливать иронию. Но он дал ясно понять, что пока принимается игра на предложенных мной условиях. Достаточно не побояться унизить свое достоинство и сознаться в неком слегка дискредитирующем тебя поступке, как, например, прогулка с определенной целью в кусты городского парка, и тебе сойдет с рук все, что угодно, даже убийство. Спустя какое-то время все они ушли. Я уснул. Неожиданно настало утро. Голова у меня прояснилась настолько, чтобы принять участие в стандартной процедуре с участием докторов и медсестер. Здесь, как и повсюду, преобладали черные лица, правда, теперь на фоне белых халатов. Я получил завтрак, который не отличался особым вкусом. А может, это мой рот не слишком различал вкус. Чуть погодя, дверь осторожно приоткрылась, и в образовавшуюся щель проскользнула все та же маленькая блондинка. На ней было наглаженное короткое белое платье, на которое не спадали тщательно причесанные светлые волосы. Этим утром она явно задалась целью произвести на кого-то положительное впечатление. Предположительно, объектом приложения ее сил был я. «Мистер Хелм, оставьте меня в покое», — оборвал я. «Но...» Я протянул руку и нажал кнопку звонка. Персонал сработал отлично. Почти в то же мгновение на пороге появилась черная медсестра. Во всяком случае, я предположил, что это медсестра, поскольку не слишком разбирался в рангах местного персонала, который поинтересовалась, что мне нужно. «Будьте так любезны», — обратился я к ней, — «выгоните из палаты эту пташку, она мешает выздоровлению пациента». Лесси Роквилл вышла с укоризненным выражением на лице. По привлекательности она ничуть не уступала Эстер Банни, и отнюдь не хотел расстаться с ней навсегда, но, думаю, мне это и не грозило. Я продолжал лежать, всматриваясь в потолок, и, наконец, в дверях появился Фред с достаточно безразличным выражением на лице. — Простите за беспокойство, сэр, но мне разрешили к вам зайти. — А, вы тот водитель, который... — Конечно, я ведь так и не расплатился с вами. Кажется, мой бумажник лежит в ящике стола. Достаньте его, пожалуйста. Когда он подошел поближе, я тихо произнес: — Осторожно, палата прослушивается. Фред покачал головой. — Уже нет, они убрали аппаратуру прошлой ночью, мистер Хам. Они удовлетворены. — Возможно, — сказал я. Этот белый, который приходил с инспектором Кроуфордом, знает больше, чем говорит».